Пятница собирал цветы на миртовом дереве, чтобы приготовить из них настойку, как вдруг заметил на горизонте с восточной стороны белую точку. Тотчас же, прыгая с ветки на ветку, он спустился вниз и помчался оповестить Робинзона, который заканчивал бритье. Если новости взволновала Робинзона, то внешне он никак этого не показал. «У нас будут гости», — сказал он просто. «Ну что ж, тем более есть повод побриться как следует». Вне себя от волнения Пятница вскарабкался на вершину утеса, прихватив подзорную трубу, в которую теперь ясно разглядел корабль. Это была стройная шхуна с марселем и высоким такелажем. Она шла на всех парусах со скоростью 12-13 узлов в час под сильным юго-восточным ветром, который гнал ее к болотистой оконечности Спиранса. Пятница поспешил доложить об этом Робинзону, который теперь расчесывал большим черепаховым гребнем свою огненную шевелюру. Потом он вернулся на свой наблюдательный пункт. Капитан, видимо, понял, что в этом месте причалить к берегу не удастся, и шхуна сменила курс. Гак прошелся над палубой, и корабль повернул на три галса вправо. Гак — железный крюк на судне, служащий для поднятия сетей, подвески шлюпки и прочего. Спустив почти все паруса, шхуна малым ходом пошла вдоль побережья. Пятница сообщил Робинзону, что судно минует восточные дюны и, скорее всего, бросит якорь в бухте спасения. Теперь самое важное было определить, какой стране оно принадлежит. Робинзон в сопровождении Пятницы добрался до пушки леса, выходящего к пляжу, и навел подзорную трубу на корабль, который разворачивался кормой к ветру и замедлял ход в двух кабельтовых от берега. Через несколько минут они явственно услышали звон якорной цепи, бегущей из клюза. Робинзону был незнаком этот тип судна. Вероятно, такие появились недавно. Но он тут же определил своих соотечественников по английскому флагу, развивавшемуся на гафеле бизань-мачты. Лишь тогда он выступил из-за деревьев на берег, как и подобает королю, встречающему иностранных гостей в своих владениях. Шлюпка с матросами закачалась в воздухе, потом коснулась волны, подняв фонтан радужных брызг. И тотчас же весла дружно вспенили воду. Робинзон вдруг всем существом почувствовал нечеловеческую тяжесть кратких минут, отделявших его от того мига, когда человек, сидящий на носу шлюпки, притянет ее багром к прибрежному рифу. Словно умирающий, что вспоминает прошлое перед тем, как испустить последний вздох, он мысленно перебрал всю свою жизнь на острый. Избавление, кабанье болото, лихорадочное обустройство Спиранса, пещеру, розовую ложбину, появление Пятницы, взрыв и, главное, это необъятное, не подвластное никаким меркам царства времени, где в блаженном покое свершилась его солнечная метаморфоза. Шлюпка была завалена бочонками, несомненно, для пополнения запасов пресной воды. На корме стоял человек в низко нахлобученной соломенной шляпе, из-под которой виднелась лишь черная борода, в сапогах и при оружии. Наверняка это был капитан судна. Ему первому из человеческого сообщества предстояло завлечь Робинзона в сети своих слов и жестов и вернуть его к установленному в мире порядку. Целая вселенная, так долго и терпеливо, по нитке, по камешку, создаваемая им, одиноким и брошенным, должна была подвергнуться страшному испытанию всего через миг, когда рука его коснется руки полномочного представителя человечества. Раздался скрежет днища о камни, шлюпка чуть подскочила и замерла на месте. Матросы спрыгнули в бурлящие волны и вытянули ее на песок, подальше от поднимающегося прилива. Чернобородый протянул Робинзону руку. «Вильям Хантер из Блэкпула, капитан шхуны «Белая птица». «Какой сегодня день?» — спросил Робинзон. Удивленный капитан обернулся к человеку, стоявшему сзади, вероятно, своему помощнику. «Какой сегодня день, Джозеф?» Среда, 19 декабря 1787 года, сэр, — ответил тот. Среда, 19 декабря 1787 года, — повторил капитан, обращаясь к Робинзону. Робинзон быстро подсчитал в уме. Виргиния разбилась 30 сентября 1759 года. И так прошло, если быть точным, 28 лет, 2 месяца и 19 дней. Сколько бы событий не пережил Робинзон на острове, как бы глубоко он ни изменился, срок этот показался ему фантастическим. Однако он не осмелился просить помощника капитана подтвердить названную дату, которая пока еще принадлежала в его сознании к отдаленному будущему. Он даже решил скрыть от прибывших год и число кораблекрушения из чувства стыдливости и страха показаться либо лгуном, либо невиданной диковиной. «Я плыл на галиоте Виргинии под командованием Питера ван Дейсела из Флиссингена, и когда корабль разбился, меня выбросило на этот берег. В живых остался я один. Несчастье многое стерло в моей памяти, и я никак не могу вспомнить, какого числа оно произошло». Мне не приходилось слышать о таком судне ни в одном из портов, а стало быть, о его гибели тоже, — заметил Хантер. Правда, война с Америкой нарушила все мореходные связи. Робинзон знать не знал, о какой войне он толкует, но сообразил, что должен держаться крайне осмотрительно, если не хочет обнаружить свою неосведомленность в современных событиях. Тем временем Пятница помог матросам сгрузить бочонки и пошел указать прибывшим ближайший источник пресной воды. Робинзона поразила та необыкновенная легкость, с которой арауканец вступил в общение с незнакомыми людьми, тогда как сам он не мог преодолеть отчуждение перед капитаном Хантером. Правда, Пятница суетился вокруг матросов с явной надеждой поскорее забраться на борт шхуны, да и сам Робинзон не скрывал от себя, что горит желанием увидеть вблизи этот легкий парусник изысканно удлиненных очертаний, казалось, созданный для того, чтобы птицы лететь по волнам. А пока новоприбывшие и внешний мир, который они принесли с собой, внушали ему неодолимые стеснения, и он упорно пытался избавиться от этого тяжкого чувства. Ведь он не погиб в кораблекрушении. Он поборол безумие, преследовавшее его долгие годы одиночества. Он достиг равновесия или череды равновесий, в которых сначала Спиранса и сам он, а затем Спиранса вместе с ним и Пятницы образовали жизнеспособное сообщество. И сколь счастливое сообщество! Да, он страдал, он перенес